Из раскрытых убийств 16% раскрыты по горячим следам, силами патрульно-постовой службы. Это можно пропустить. Давай со второго вхождения. Так, второе вхождение, — повторил Чистяков. Потерпевший Вакар Андрей, 1974 года рождения, скончался от ножевых ранений, причиненных ему из хулиганских побуждений лицами, не достигшими к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено в отношении старшего брата, одного из соучастников, являвшегося подстрекателем. Убийство было совершено 4 подростками в виде расплаты за карточный долг. Орешкиным Юрием, 1971 года рождения, Ерохиным Игорем, 1971 года рождения, Габдрахмановым Равилем, 1971 года рождения, Закушняком Николаем, 1971 года рождения, учащимися 183-й средней школы Кировского района города Москвы. Во время совершения преступления сестре погибшего Вакар Елизавете, 1969 года рождения, причинены легкие телесные повреждения. Подростки задержаны через 50 минут после совершения деяния и через 20 минут после того, как сообщение поступило в дежурную часть ГУВД. — Леша, что мне для тебя сделать? — В смысле? — удивился он. — Проси, чего хочешь. Я все сделаю, только потрать на меня еще 4 часа. — Замуж выйдешь за меня? — Выйду. — Обманщица ты, — вздохнула. — Ладно, командуй, что еще сделать? — Выходи в справку анализ и ищи файл annex-p. — Нашел. — Загружать? — Загружай. — Сделал. — Теперь опять включай контекстный поиск и ищи фамилии. — Какие фамилии? — Ну, те, которые ты мне только что прочитал. Фамилии 4 подростков, которые убили Вакара. — Разве я их помню? Ты что, Аська, рехнулась? — Орешкин Юрий, — подсказала она. — Есть такой, — подтвердил Леша. — Тут написано 1992 Н. — Так я и думала, — проговорила она тихо. — Закушняк, Николай? — Есть 1993 Н. — Ася, а это что означает? — Аннекс П. — это фамильный список потерпевших, то есть убитых. Год — это год совершения преступления. «Н» означает, что убийство осталось нераскрытым. Если стоит буква «Р», значит, преступление раскрыто. «А я еще видел аннекс «В». Это про кого?» «Пофамильный список виновных в убийствах. Леш, не отвлекайся, а? Ерохин, Игорь». «Такого нет». «Пока нет». Опять пробормотала она, едва слышно. «Что ты говоришь?» — переспросил Леша. — Ничего, это я так. — Габдрахманов, Равиль. — Есть. 1993 Н. — Кошмар. — Теперь давай файл 1992 года. — Ищем Орешкина. — Догадливый ты мой. — У тебя ума набрался. С кем поведешься?